Часть четвертая. Когда начинает получаться то, чем так упорно увлекался, всегда происходит нечто, выбивающее из колеи. Что это? Уничтожающий жизнь и мечту нож судьбы? Или же тонкий инструмент в руках Вселенной, которая, неумолимо обрезая лишние ветви, заботливо взращивает истинные ценности? В этом и хочет разобраться Лия, понять, куда пропал ее талант и нужно ли его искать. Может, это не дар, а проклятие? Глава первая. Я смотрела на доску и, читая символы забытого языка, теребила кулон на груди. Рик, как же я скучаю. Мало того, что обвинила некромага в том, что он не делал, так еще и не могу попросить прощения. После того бала Фейт не появлялся в классе. И никто не мог рассказать, что с парнем. Телефон Рика все еще недоступен, и даже противный дядюшка взял отпуск. Но сегодня, наконец увидев Лиюма, я обрадовалась. Может, смогу узнать хоть что-нибудь? Весь урок проерзала так, словно случайно уселась на любимый кактус Розали. Не могла дождаться звонка. И когда он, наконец, раздался, вскочила так резво, что Рид от неожиданности выронил мел. «Лия», — покачал учитель головой, — «если надо выйти, можно попросить. Я не монстр какой», — вздрогнула при упоминании слова, на которое обиделся Рик. «Трабл летающий. Некромант точно не ходит в академию только из-за меня». Вот и дядюшке пожаловался на противного Сенса. Помотала головой. «Нет, Рик не такой. Он хороший и добрый». И горько усмехнулась. «Это я монстр, от которого нужно прятаться. После злосчастного бала каждый цветок флавинга с капелькой моей силы словно в насмешку судьбы не приносил людям счастья. Ничего не происходило, может, и нет ее больше, моей силы». Розали утешала, мол, «я сильно выложилась в день бала». Но мне казалось, это не так. Просто раньше везло. Но рано или поздно удача заканчивается. И в итоге остаешься лишь ты и пустота. Блеклая лужа, в которой ночью привиделись звезды. Понимание того, что на самом деле не летал среди звезд и не было в руках сияющей мечты, настолько обесточивало и угнетало, что хотелось просто лечь и ничего не делать. Я пыталась. Притворяясь больной, лежала ровно 2 дня, а потом не выдержала, позвонила подругам из Биденса и рыдала над монитором еще 3 часа. Разумеется, упорная Лижа за это время обнаружила Иззард. Эмоциональная Дидда сразу засобиралась ко мне, чтобы обнять и отлупить, а ироничная Лора высмеивала нас всех. И в конце концов, подругам удалось исцелить меня от желания страдать. Это несвойственное природе сенсов чувство угнетает магию и действует словно настоящая болезнь, от которой ломит все тело и повышается температура. И вот я снова в строю, то есть в академии, подбежала к Риду и нетерпеливо выдохнула. «Можно с вами поговорить, это очень важно». «Можно, конечно». Лиюм изящно взмахнул рукой, отпуская класс на перемену. «Что может быть важнее скорого теста?» Тонкая улыбка его стала чуточку хищной. «Хотите попросить дополнительные уроки?» «Что вы!» — отшатнулась я и с трудом взяла себя в руки. Тут же добавила. «Что вы, учитель, разве можно отрывать вас от важных дел? Уверяю, я усердно занимаюсь. К тому же мне помогают одноклассники». Лиюм недоверчиво приподнял правую бровь. Но я говорила чистую правду. После бала Элата была так благодарна и за почти удавшиеся танцы, и за спасение от удушающих растений, и за Итуса, который теперь встречается и не докучает сестре чрезмерной опекой, что расчувствовалась и позволила Окси дать мне несколько консультаций. «Под своим жестким контролем, разумеется», «И не дай мне трабл отвлечься от учебника и хоть мельком глянуть на ее парня». Я убедительно покивала и осторожно спросила, «Вы виделись с Риком и Нулом?» «С племянником?» — удивленно моргнул Лиюм и посмотрел так цепко, что в груди заныло. «А почему ты спрашиваешь?» «Я переживаю за соседа по парте», — почти честно ответила я. «Он давно не появлялся? Заболел?» «Рик полностью здоров. Не переживай», — сухо проговорил Лиюм и, закрыв учебник, всем видом показал, что беседа окончена. «Но почему тогда он не посещает занятия?» — не отставала я от учителя. «Он перешел на дистанционное обучение», — все же соизволил ответить Лиюм и вышел из класса. Я замерла на месте и, переваривая ошеломительную новость, уныло прислонилась к стене. «Что? Дистанционное? Разве так можно? В Биденсе, где академии разделены на факультеты, правила не предоставляют подобного выбора. Ведь практику по магии не сделаешь дистанционно. Но в Иззарде и процесс обучения иной, и практика весьма условна. Как учителю Ридду, допустим, оценить действие сенса? И пусть я единственный сенс в городке, все равно это невозможно». Потерла щеки и в сердцах топнула. «Что с тобой?» — заботливо спросила Бада. «Что Лиюм такого сказал, что ты так расстроилась?» «Рик не будет больше посещать школу», — всхлипнула я и закрыла лицо ладонями. «И все из-за меня!» «Тише!» — шикнула Бада и испуганно огляделась. «Если не хочешь, чтобы тебя порвали на 1000 лепесточков, лучше никому не говори, что красавчик больше не придет». И с любопытством уточнила. «А что случилось? Он что, уехал из города? Печально будет больше не видеть его красивой мордашки». «Нет», — я отняла руки от лица и посмотрела на подругу. «Ты права». «В чем?» — опешила Бада. «Он не уехал», — торжественно произнесла я. «А значит, я смогу его увидеть. Что толку ждать и страдать, если можно встретиться?» Озадаченно почесала затылок. «Осталось придумать, как это сделать, если Рик не хочет меня видеть». «Помочь?» — готовая принять участие в любом кипише, встрепенулась Бада и потянула меня к выходу. «Обсудим это у Дежу. Ты угощаешь!» В нашей любимой булочной, где толстяк Рибис с моей легкой руки торговал забавными пирожными, было не протолкнуться. Но Дежу, завидев нас, махнул и взглядом показал на местечко у самой стойки. Мы пробрались и, усевшись, цапнули по пирожному. Булочник позволял и не такие выходки. Но стоило парню из очереди только протянуть руку, чтобы поступить так же, как добродушный Рибис превратился в огнедышащего дракона. В прямом смысле огнедышащего. У него как раз в руках горелка была. Булочник фламбировал пирожное. Я обожаю карамельную корочку, которая получается при этом. Но вот юный маг в хрустящей карамели мне не по вкусу. Да и городовому поджарка не по нраву. И вон точно выпишет булочнику штраф. Дернула парня за рукав и нетерпеливый в последний момент избежал экспресс-апелляции. «Спасибо», — побледнев пробормотал он и испуганно покосился на мрачного булочника. «Суровый мужик». «Дежу-то?» — хохотнула Бада и ухватила второе пирожное. «Да Рибис самый добрый и веселый в мире!» «Да-да», — пробурчал парень, с неудовольствием отметив, что и на этот раз булочник позволил девушке то, что не разрешил ему. «Что-то подобное об Армалее я слышал», — игулка сглотнул. Я хмыкнула. Цапнув второе пирожное, проигнорировала удивленный взгляд подруги. «Обычно в мое теловычитание только один десерт влезал». Да вручила едва не разделившему участь древних ведьм парню. «Приятного!» Маг тут же расплылся в улыбке и захрустел безе. А я с умилением смотрела на него. «Да, это не магия сенса. Но все же я еще могу сделать счастливым хоть кого-то. Это дорогого стоит. Кстати, о стоимости. «Дежу!» — крикнула. «Сколько с меня?» — вытащила деньги и, отсчитав нужную сумму, сунула в нагрудный карман покрасневшего от усердия булочника. Вид довольного жизнью Рибиза тоже всегда поднимает мне настроение. А особенно вдохновляет то, что его дело стало прибыльным. Бада, разумеется, это знает. Потому и потащила меня сюда, несмотря на то, что обсудить что-то в таком гвалте практически невозможно. Но спасибо подруге, мне стало значительно легче. «Эй!» Мы обернулись, и я заметила парня. Тот выбрался из булочной и бегом бросился за нами. Поравнявшись, едва перевел дыхание и спросил. «Сколько я тебе должен?» «Нисколько», — отмахнулась я. «Мне было приятно угостить тебя в благодарность за фаер-шоу». Юноша рассмеялся, и я невольно залюбовалась его открытой улыбкой и искрящимся взглядом. Не так красив, как Рик, но все же хорош. Некромаг, как строгий классический лотос, а незнакомец напоминал скромный, но милый, душистый горошек. Бада же фыркнула. «Лия, это неправильно. Парень должен угощать девушку, а не наоборот». «Согласен», — с улыбкой кивнул маг и предложил. «Давай сходим куда-нибудь. Я впервые в Иззарде, и мне подсказали, что булочная Дежу здесь самое популярное место. Но, может быть, есть нечто более классическое. Я только приехал и голоден, как зверь. Пирожное, конечно, вкусно, но мало». «Добро пожаловать», — радушно отозвалась я и вытянула руку. «Вон, видишь, там пельменная. Тетя Гита готовит отменные хинкали. Рекомендую». «Отлично», — кивнул парень. «Теперь угощаю я». «В следующий раз», — покачнула я головой. «У нас уже перемена заканчивается». «Ты еще учишься?» Казалось, парень искренне изумился. Я же удивилась, что он уже окончил академию, поскольку выглядел незнакомец молодо. Бада потянула меня за руку и, показав на часы, кивнула. Мол, пора. Мы побежали в сторону академии. «Эй, как тебя зовут?» Донеслось вслед, но я, переглянувшись с подругой, лишь рассмеялась. «Да». Это было весело. Прогулка, пирожное и заезжий незнакомец на сладкое. Все это подняло мне настроение. Вот это и значит обсудить, по мнению Бады. Моя верная оптимистичная подруга считает, что главное — это радость. Когда на сердце легко, то и в жизни все налаживается. В этом они с Розали очень похожи.